Умный ручной труд. В годы Первой мировой войны в училище Май был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое. Сравнительно молодой столяр говорил нам, когда работаешь, надо думать. Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки. Полки, рамки, табуретки. Как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей. Как выбирать дерево для работы. Как обходить сучки. Как работать трубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому. Ручной труд, так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей и работников отнюдь не ручного труда, уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, это то, что нас было много. Человек 20, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности. Объяснив нам все приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас. Верстаков и столярных инструментов было много, и каждому показывал отдельно, как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый, интеллигентный рабочий столяр. Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость и овладение новым. Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.